Раздел четвертый. Корабли вломились друг в друга, вздыбились, замерли и осели, дрожа до кончиков мачт, точно два жеребца, осаженные на скаку. Как я не упиралась, меня метнуло вперед, я посунулась лбом о скамью, шлем уберег. Мир подвинулся перед глазами, оглушил грохочущий треск, потом визг мокрого дерева. Я ошалело вскочила, когда к мете начали перепрыгивать через борт на датский корабль. Воевода все-таки обманул вражеского кормщика. Серый парус упал чуть позже полосатого, и варяг, доворачивая правило, поймал катившуюся волну, словно ророк, кинувшись вниз, пал на датский корабль, ударил в жесткую ясеневую скулу. Наша лодья почти вползла к ним на палубу черным окованным носом, так накренив подмятое судно, что вода хлынула через борт. Ни один человек у датчан не устоял на ногах, и многие больше не поднялись, пригвожденные к палубе нашими стрелами. Я тоже выстрелила, хотя позже других, когда зубастые якоря уже стягивали корабли. Веревки никто не пытался рубить. Я кинула под скамью дедушкин лук, и сердце успело ёкнуть, как же это он будет лежать здесь без меня, ни разу до сих пор я его так не бросала. Я влезла на качавшийся перекошенный борт и спрыгнула на датскую палубу. К тому времени викинги успели прийти в себя и дали отпор. Мужество им тоже было не занимать. Я подумала, а не больше ли толку остаться на нашей лодье и продолжать стрелять? Это моя трусость подала голос. Я вытащила меч. Никогда раньше я не видела битвы, не видела, как люди убивают людей. Больше не было смешливых парней, сушивших порты, уплетавших вкусное варево всего полсуток назад. По палубе датского корабля перекатывался кровавый клубок. Страшные звери рыча рвали друг друга. Мои побратимы потчевали врагов в хмельном жестоком пиру, убивали и сами были готовы на смерть. Век будут стоять передо мной искаженные лица, ощеренные рты и глаза безумные безумием битвы. Счастлив, кто никогда не видел таких. Славомир и Мстевой оказались на разных концах корабля. Славомир был уже ранен, правда, легко. Кровь текла по лицу, капала с подбородка на грудь. Он не утирал ее, белые зубы сверкали. Он был счастлив. Он нападал на врагов, которых искал каждый день все 12 лет после гибели Неты. Он уходил от ударов, как заговоренный. Сумевший достать его, лежал на палубе, разбросав мертвые руки. Пока я глядела, Славомир свалил второго и засмеялся. Потом я увидела, как двое датчан быстро переглянулись и устремились к нему, перешагивая через скамьи. Один был оружен длинным копьем. Каким образом я поняла, что они замышляли? Я кинулась на перехват, громко крича, чтобы предупредить Славомира. Я сцепилась с тем, что оказался поближе. Бородатый, он превосходил меня на голову и вблизи глядел необъятным. Он хотел отмахнуться, как от назойливой мухи, но мой меч пробороздил его панцирь и, видимо, дошел до живого. Викинг взревел и повернулся, замахиваясь. Меня учили отгадывать, каким будет удар. Тело не опоздало вспомнить науку, раздумывать не понадобилось. Я выгнула спину, едва не коснувшись палубы шлемом, и ударила, как показывал воевода. Датчанин в это время снова замахивался. Мой меч косо врубился ему в грудь и застрял. Я бы никогда не поверила, что у человека могут так выпучиться глаза, как у него. Он зашатался и словно забыл, что собирался делать. Не успев толком выпрямиться, я поскользнулась и, падая навзничь, свалила его вместе с собой. Неподъемное тело обрушилось на мои ноги, черен меча вывернуло из руки, викинг напоролся еще глубже, и я услышала какое-то бульканье, разом похожее на хохот и хрип. Я забилась, пытаясь высвободиться и давя подхлынувшую дурноту. Запах теплой крови бил в ноздри. Я кое-как столкнула с себя умиравшего и приподнялась как раз вовремя, чтобы увидеть бок Славомира и занесенное копье. Я не успевала уже достать меч и прыгнуть на выручку. Я вспомнила про неразлучный топорик, упершийся железным углом мне в позвонки. Выхватила его и метнула, и он проломил датчанину голову. Но острие шириной в ладонь все-таки вошло Славомиру сбоку в живот, на два пальца выше ремня, сверху вниз. Я увидела, как вмиг побелело его мокрое молодое лицо и стало совсем мальчишеским, обиженным и беззащитным. Он медленно осел на колени, потом залился кровью изо рта и осел на бок, хватая скользкое древко. Я хотела бежать к нему, но кто-то другой, еще сохранивший рассудок, опас бросить оружие. Я перевернула напоровшегося на меч, мне больше не было дела до его выпученных глаз. Я взялась за торчавшую рукоять, уперлась коленом и вытащила клинок. Тут мне что-то почудилось за спиной, я мгновенно присела, одновременно оборачиваясь, и осталась жива. Тяжелый меч со свистом прошел над головой. Между скамьями стоял третий датчанин, такой же огромный, как первый, только стройней. Я не попятилась. Я думаю, мое лицо было теперь таким же, что у ребят, сумасшедшим и страшным. Я больше не беспокоилась, что будет со мной. Мне хотелось лишь одного — вцепиться ему в горло и выпить всю кровь. Я прыгнула, как дикая рысь. Новый удар я приняла крестовиной меча и выдержала. Кажется, я от ярости плакала. Я метила срубить ему голову, но промахнулась и угодила только по шлему. Однако это был достойный удар. Ремень нащечника лопнул, шлем покатился, густые волосы вывалились на плечи, пепельные с сизым, почти металлическим блеском. Я и не думала, что такие бывают. Может, в другое время я бы залюбовалась, но теперь мне только хотелось облить эти волосы кровью. И было счастье, когда на лбу у датчанина взбухла и потекла полоса, оставленная краем сбитого шлема. Викинг засмеялся и вдруг сказал по-варяжски: «Хорошо рубишь, мальчишка, но я рублю все-таки лучше». «А ведь убьет», — поняла я и опять не почувствовала страха. «Оно и пусть убивает. Сам прежде голову сбереги». Датский меч высек быструю молнию. Я отлетела назад через скамью, длинное лезвие обдало щеку ветром и грянула в дерево, угодив как раз вдоль волокон. Крепкая скамья раскололась и защемила его. Другой на месте датчанина тут и пропал бы, но он без усилия выдернул меч и вновь замахнулся. И я ощерила зубы, готовясь отбивать новый удар. И в это время меня отнесло в сторону, вспыхнула золотая полоска вдоль стального клинка. Викинг не кончил замаха. Страшная спата встретила его меч, и меч улетел далеко в воду. Вождь шел к брату на корму корабля и расшвыривал всех, кто попадался. Пепельноволосого ринуло к борту, и там он свалился. Подоспевший блуд нагнулся связать. Когда я подбежала, мстевой обнимал Славомира, прижимая ладонями рану, пытаясь облегчить последнюю муку. Из-под его пальцев текла кровавая жижа, брошенная спата валялась рядом на палубе. «Подбери сопли, брат, воины смотрят», — сказал Славомир. «И «Не торопись следом за мной». Я не знаю, плакал или нет на самом деле Мстевой. Может, и плакал. Я на него не глядела. Славомир повел глазами и не сразу узнал меня. Наверное, я была сама на себя не похожа. Потом узнал и улыбнулся. Лучше бы мне не видеть этой улыбки. Он сказал: «Квенна, не станут нас зарывать с тобой в снег». И вдруг спросил: «Что, пошла бы за меня осенью?» «Пошла бы», — ответила я твердо. Он чуть заметно покачал головой. «Врешь ведь?» Я кинулась на колени, схватила его руку и положила себе на грудь. Я увидела, как начала уходить жизнь из его глаз. Все быстрее, быстрее, неостановимо. Ладонь в моих руках затрепетала. Он сумел усмехнуться. «Кольчуга на тебе. Мою возьмешь. Она крепче». Он трудно вздохнул еще раз или два, и глаза совсем опустели и стали похожи на драгоценные камни, и даже сквозь кровь было заметно, какой он красивый. Таким красивым я никогда его не видала. Вождь поднялся на ноги, медленно вытер ладони о кожаные штаны, нагнулся, подобрал спату и побрел прочь. И тут до меня дошло, что еще не кончился бой, что на носу, где держались самые стойкие, еще опускались мечи. Какой-то датчанин опять с таким же копьем оказался на пути воеводы. Он почему-то бросил в него копье, вместо того, чтобы подпустить поближе и ударить наверняка. Варяг не стал уворачиваться, не стал отбивать спатой копье. Но датчанин с трех шагов не попал в него, а потом повернулся и побежал. Вторым прыжком вождь настиг его и взял сзади за шею. Я рассеянно поискала рядом с ним Славомира, не нашла, удивилась и поняла, что разум во мне держался нетвердо. Я хотела забрать свой топор и пойти туда, где продолжали рубиться. Взвившаяся тошнота застала врасплох. На сей раз я даже не пробовала ее удержать. Успела лишь наклониться, в глазах смерклась, я повисла животом на борту и, верно, свалилась бы, если бы не блуд. Раскаленный шлем сдавливал голову, пустое нутро выворачивалось, исходя мучительной желчью. Побратим гладил меня по спине, не забывая зорко следить, как доламывали датчан. Мы с ним навряд ли могли там пригодиться. Там, пожалуй, теперь хватило бы одного воеводы. Когда, наконец, меня отпустило, и я перестала корчиться и задыхаться, блуд усадил меня на палубу, помог расстегнуть шлем, достал воды из-за борта и вылил мне на голову. Я разевала рот, судорожно дыша, но не было слез. Блуд вдруг насторожился и прыгнул, как кот, почуявший мышь, к крышке трюмного лаза. Меч новогородца, бывший Яруна, смотрел в узкую щель меж досок. Я нашарила топор и подошла к побратиму. Он молча кивнул на бронзовое кольцо в выбитом желобке. Зелень с бронзы была с одного боку истерта жесткими руками датчан. Я взялась за кольцо и резко вздернула тяжелую крышку. Блуд первым заглянул в трюм и, не ударив, опустил руку с мечом. Я совсем откинула крышку. По ребрам лодьи перетекала вода, вливавшаяся через борт. Прямо в этой воде, сжавшись и обхватив руками колени, лежала растрепанная рыжая девка. Яркий солнечный свет ослепил ее, она съежилась еще больше, заслоняя лицо. Одна рубаха была на ней, да и та вся оборванная. Я увидела синяки на голых ногах и след пятерни, запекшийся на плече. Блуд спрыгнул в трюм. Девка пыталась ползти от него, но трюм был слишком тесен здесь, на корме. Блуд сразу поймал ее и передал мне наверх. Худенькая, гибкая, как котенок, она извивалась, что было сил, пробовала кусаться. «Тихо, глупая!» — проворчал Блуд. «Не обидим!» Она как не слышала. «Тихо ты!» — прикрикнула я. Поймала за локти и хорошенько встряхнула. Тут она первый раз повела глазами вокруг, тонко вскрикнула и прижалась ко мне, уткнувшись в мой измаранный кожух. Она была гораздо младше меня, не более 16 лет. Не вестилась, поди. Блуд оглядел ее и покачал головой. Потом принес шерстяной датский плащ, прикрыть срам. Несчастная девка цеплялась за меня, плача взахлеб. Пожалуй, это были те самые слезы, которых я так и не сумела пролить.